Глава 36. Смерть Ульриха на боевой арене очень разозлила Беннона. Он сидел неподалеку от особняка в сгущающейся темноте и вспоминал, в каком замешательстве был древний воин, пробудившийся после сна длиной в 15 столетий. Беннон пытался помочь ему, ведь он всегда старался помогать нуждающимся. Но Ульриха предали и обманули. Как ликовали зрители на боевой арене. Так же они ликовали, когда их чемпион, Ян, боролся за свою жизнь. Те же самые люди с нетерпением наблюдали, как на рукайские воины волокут на невольничий рынок десятки изможденных пленников. Беннон был чужим в этом городе. Он чувствовал это сердцем. Юноша не понимал жителей Ильдакара и желал уйти отсюда. Не такие приключения он искал, но вынужден был оставаться здесь, пока Натан не получит помощь, а сам Беннон не найдет способ вырвать Яна из кошмара. Амос, несмотря на все обещания и заверения, ничего не предпринял для освобождения Яна. Кажется, он и не собирался, но Беннон не знал, что еще делать. «Ты выглядишь таким мрачным, друг мой!» Амос сильно напугал Беннона, подойдя к скамье и хлопнув его по плечу. «Сейчас ночь, время, когда оживают наслаждения Ильдакара». Его лицо озарила улыбка. За его спиной показались два неотлучных приятеля, одетых в отороченные мехом шелка синего, зеленого и оранжевого цветов. «Пойдем с нами», – позвал Джет. «Развеешься?» «Я не в настроении», – сказал Беннон. «Лучше останусь в своих покоях». «Ты живешь в этих покоях с нашего позволения», – возразил Амос намеком на угрозу. «Ты рассказываешь хвастливые истории о великих битвах, а сам боишься составить компанию новым друзьям? Мы отправляемся к шелковым ексенам. Теперь ты знаешь, чего ожидать, и, возможно, отлично проведешь время». «Пресвятая мать Марий», – пробормотал Беннон. «Я уже сказал, что не хочу принимать в этом участие. Идите без меня». «Пойдем, хоть просто поприсутствуешь», – подначивал Брок. «Посмотришь на прекрасных дам, если уж не хочешь их трогать. Никто ничего от тебя не требует». «Но вы обещали помочь моему другу Яну». Амос скорчил недовольную гримасу. «Поможем, но не сегодня. Он здесь и так уже много лет, так что спешить некуда. А теперь пошли с нами». Беннон почувствовал себя в ловушке, но в Ильдакаре он часто испытывал это чувство. Он скучал по тому времени, когда он, Ники и Натан путешествовали в компании Мра. Ильдакар казался слишком многолюдным и тесным, с крошечными жилищами и узенькими улочками. Теперь он чувствовал давление со стороны трех смотревших на него парней. «Может, будет возможность еще раз поговорить о Яне?» «Хорошо, я пойду с вами». Юноши засмеялись и пошли вперед. Добившись своего и вынудив Беннона присоединиться к ним, они словно перестали его замечать. Пока они шли по извилистым улицам, Беннон дал волю мыслям. Он представлял, как освобождает Яна из тренировочных ям и бежит из города. Вдвоем они смогут выжить в холмах, найдут поселение или городок недалеко от Ильдакара. Или Ян пойдет с ними исследовать огромный древний мир в поисках удивительных приключений. И Ян с Бенноном получит шанс возродить свою дружбу. «Амос, может, отправимся в другой питомник?» – выпалил Брок. «В городе предостаточно шелковых ексенов. Тебе не надоело одна и та же?» «Эти женщины рождены быть идеальными. А как может наскучить совершенство? К тому же Мелоди меня понимает». Губы юноши загнулись в саркастической улыбке. «В меру своей тупоголовости». Беннон шел за приятелями мимо потрескивающих синих уличных фонарей, через лабиринт тупиковых переулков и цветущих садов. Их обволакивал низкий успокаивающий стрекот сверчков, а вокруг порхали ночные мотыльки, привлеченные светом ламп. Шаги Амоса становились все быстрее по мере приближения к его любимому питомнику. Знакомый портье взглянул на них, не вставая со своего табурета, возле которого стоял полный на две трети горшок с монетами. Не произнося ни слова, портье протянул горшок молодым людям. Амос, Джед и Брок бросили туда по золотой монете, и те со звоном упали в кучу. Беннон пошарил по своим карманам, но портье поднял руку. «Юноша, с вас я платы не возьму». Амос фыркнул. «Отказываешь платежеспособному клиенту?» «Не отказываю, я просто знаю, что он не будет делать того, что требует оплаты». Беннон неловко перевел взгляд с портье на Амоса. «Я не собираюсь спорить». «Он о тебе весьма низкого мнения», – усмехнулся Амос. Молодые люди прошли внутрь, но Беннон задержался. «Почему вы так поступили?» Портье поскреб свою неопрятную бороду. «Дамам оплачивается, когда клиенты делают то, чего никто другой не захотел бы делать. Вы совсем не такой молодой человек, но если вы проведете с этими тремя больше времени, то довольно скоро мне придется взимать плату и с вас». В его словах звучали горечь и разочарование. У Беннона скрутило живот, но он пригнулся и вошел в помещение. Алые светильники и раскаленные жаровни делали обстановку зловещей, а не романтичной. Его взгляд скользнул по диванам, смеющимся клиентам и заискивающим, но странно молчаливым женщинам. Он увидел лица с отвратительными шрамами. Двое нарукайцев, развалившись на диванах и не удосужившись подыскать более уединенное место, щупали выбранных ими женщин. Сорвали с них одежду и хватались за груди. Работорговцы пили кровавое вино. Их жертвы издавали слабые невнятные звуки, которые мужчины принимали за стоны удовольствия. Беннон узнал Юрика. «Нравится?» – спросил работорговец у девушки с грустными глазами, сильно сжав ей грудь, а затем злобно ущипнув сосок. Девушка захныкала, но с ее лица не сходила застывшая улыбка. Юрик отвернулся и сплюнул. «Ты даже не знаешь, что тебе нравится!» Амос шагнул вперед с радушной улыбкой. «Вижу, вы выбрали одну из моих любимец. В этом питомнике лучшие женщины, как я и говорил вам в первую ночь». «Они ничего», – сказал рослый нарукаец. Опустошив бокал, он взял бутылку и влил остатки вина прямо себе в глотку. «Но слишком слабо сопротивляются. Мне нравится, когда в Саиде есть элемент борьбы. Но эти девки настолько послушны, что мало чем отличаются от трупа». От его замечания засмеялись все, кроме Беннона, который не нашел в этом ничего смешного. Ларс, другой нарукаец, усмехнулся. «Смотрите, это же писклявая пташка, которая печется о невинных и слабых». Беннон напрягся и приготовился к бою. Он пожалел, что при нем нет крепыша. Он обезглавил бы этих двоих одним взмахом. Прежде чем Беннон успел дать гневный ответ, вмешался Амос. «А где моя любимица Мелоди?» – спросил он у шелковых ексенов с печальными глазами, которые были заняты клиентами. Одна кудрявая брюнетка скользнула к Беннону и прижалась к нему, как ищущий ласки котенок, отчего его пробил озноб. «Она в отдельной комнате с капитаном Кором», – сказал Юрик. «Ты сможешь поиметь ее, когда он закончит?» Ларс рассмеялся. «Но тебе, возможно, придется ждать долго. В отличие от эльдакарцев, мы не так быстро заканчиваем». Кор услышал свое имя через занавеску, отделявшую одну из спален. «Глупая, неуклюжая шлюха!» – взревел он. «Хватит! Оставь меня!» Беннон услышал шлепок, вскрик, затем хныканье. Занавески разлетелись, и прекрасная Мелоди, любимица Амоса, вылетела из спальни, попыталась ухватиться за стол, но лишь позбивала с него кубки и упала на пол. Посетители отступили от нее подальше. Кор вышел из уединенного закутка, сорвав занавески. Он был без одежды, с поникшим мужским достоинством, но, похоже, вовсе не смущался этого. Его тело, покрытое белыми шрамами, напоминало узловатое дерево. Мелоди ползла прочь от него на четвереньках, но нарукайский капитан догонял ее. «Полегче, Кор», – нерешительно сказал Амос. Нарукаец наклонился, схватил Мелоди за горло и поднял в воздух. Она слабо вскрикнула, извиваясь и сопротивляясь. «Вот так мне больше нравится. И все же совсем не то», – сказал он. «Словно ублажаешь себя с коровой». «Это Ексен», – сказал Амос, – «но более привлекательный». Рослый работорговец ударил Мелоди по лицу, разбив ей губы в кровь и, вероятно, выбив зубы. «Прекрати!» – вскричал Беннон, но его крик был заглушен ревом возгласов и улюлюканья. Кор грубо бросил девушку на стол. «Пустая трата времени и денег». Он нырнул в спальню, схватил свою одежду и голым вышел из борделя. Остальные нарукайцы посмотрели на покорных женщин в своих руках. Ларс, забавы ради, шлепнул свою партнершу, а потом они с Юриком покинули питомник вслед за капитаном. Беннон бросился к Мелоди и склонился над ней. Она вздрагивала и всхлипывала. «Ты в порядке?» Юноша коснулся ее распухшего, покрытого кровью лица, на котором уже расцветали синяки. На горле остался кровавый след от удушающей хватки кора, а прозрачное платье было порвано. «Все хорошо. С тобой больше ничего не случится». Она взглянула на него, но в ее безразличном взгляде не промелькнуло ни тени узнавания. Однако при виде Амоса ее лицо оживилось. Девушка слезла со стола и поползла к нему. Она издала безмолвный стон, умоляя Амоса об утешении, но тот просто стоял. Посмотрев вниз, он поставил ногу на ее плечо и с отвращением отпихнул. «Ты вся в синяках. В следующий раз, когда я захочу тебя, лучше пусть здесь будет темно, чтобы я не видел твоего уродства». Джет и Брок выглядели разочарованными. «Тут есть и другие шелковые ексены. Найдем себе получше. Амос, давай останемся», – сказал Брок. «Промежность владетеля. Мы ведь не хотим провести вечер впустую». Беннон, дрожа от гнева и ненависти, выпрямился. На его руках осталась кровь Мелоди. И он сжал пальцы, потрясенные не только действиями мерзких нарукайцев, но и поведением его мнимых друзей. К горлу подступила желчь. На глаза навернулись слезы. Мелоди казалась все такой же равнодушной. Его родной отец годами издевался над ним и матерью. Украл деньги, которые Беннон копил на побег с острова Кирия. Этот человек утопил беспомощных котят, чтобы досадить своему сыну. И избил мать Беннона до смерти. Эти воспоминания почти ослепили Беннона. Он, пошатываясь, прошел мимо портье и оказался на темной улице. Он слышал о безжалостном императоре Джегане, о Сулакане и о Даркине Рале. По его мнению, все агрессоры были полны ненависти и злобы. Но каждый по-своему.